Глава 15. Змеи. Алина. Я выплываю из кабинета директора в состоянии близком к эйфории. Еле держу в руках сумочку и пуховик. Это ж надо, как повезло. Не уволили и даже не обругали. Честно сказать, мне хотелось умереть в тот момент, когда я услышала голос генерального позади себя там, на улице. Так опозориться. Это ж надо умудриться. Я думала, он меня минимум пристыдит и обругает. Дурой назовет, который несет неизвестно что, а он... А он мужик. Настоящий, благородный. Я даже не знала, что такие вообще бывают. Заботливый к тому же. До чего было приятно наблюдать, как он поставил Диму на место. Точнее, выпер чуть ли не за шеей. Вот уж кто заслужил Тумаков, так мой муж. Однако стоит мне оказаться в приемной под пристальным взглядом Иваны Марковны, как настроение стремительно катится под гору. Вот уж кому я не по душе, так кажется ей. Чем не угодила? Я же еще даже работать не начала, а эта блондинка с кукольным лицом уже смотрит на меня, как на насекомое. Уточню, не миленькое такое насекомое типа божьей коровки, которой хочется любоваться, а противного таракана или жука-вонючку. Блин. «Алина, вы, наконец, изволите занять рабочее место?» Она одаривает меня высокомерным взглядом. Там есть из-за чего высокомерить, между прочим. Она выше меня чуть ли не на голову. Девушка и роста почти такого же, как и наш генеральный, хотя он смотрится на порядок крупнее из-за широких плеч. Впрочем, некогда мне ее разглядывать, и тем более разгадывать ее мотивы. Со скоростью пумы и грацией гипопотама я бросаюсь к своему рабочему месту, включаю компьютер. Но не проходит даже 15 минут, как Иванна Марковна встает со своего кресла и медленно подходит к моему столу, цокая шпильками. Они у нее сантиметров 12, не меньше. Я понятия не имею, как она на них вообще ходит. «Можно полюбопытствовать?» — тянет она с издевкой. «О чем Борис Викторович хотел с вами поговорить?» Да ну нафиг. Ни за что я не расскажу этой кукольной мымре, что случилось на парковке. Пытайте меня семеро, а я не скажу. Просто пояснял, какой у меня круг обязанностей, пытаясь я отделаться ничего не значащей фразой. «Ясно», — хмыкает она. «Хотелось бы, чтобы на этом она и ушла, но нет. Хочу прояснить одну вещь», — говорит она, пристально на меня смотря. «На вашем месте пребывало много кандидаток. А вот я служу у Бориса Викторовича уже несколько лет. Спросите, как так вышло?» Сижу, смотрю на нее снизу вверх круглыми глазами. Не испытываю ни малейшего желания ничего спрашивать. Но Иване Марковне и не нужен мой вопрос. Она все равно отвечает. «Некоторые новые сотрудницы, придя на ваше место, вели себя некорректно по отношению к руководству. Например, пытались с ним кокетничать или даже навязчиво флиртовать. Только вот зачем мужчине дешевые матрешки, когда у него есть, так скажем, кукла авторской работы?» «Это она-то кукла авторской работы?» Она так ненавязчиво сообщает мне, что спит с ним? Типа, чтобы я не вертела перед ним попой? Да я, собственно, и не собиралась. Флиртовать я не умею, честно признаюсь. Так что насчет меня можете быть спокойны». Но секретарь не успокаивается даже на этом, осматривает меня снисходительно и сообщает. «Что ж, ладно, впрочем, насчет вас и волноваться не стоило. Слишком у вас фигура, внушительная. И костюмчик, как из секонд-хенда. Ему такие, как вы, не нравятся». Сижу, хлопаю ресницами, обтекаю. «Ах ты ж сучка! Почему буквально каждая, с кем я сталкиваюсь в последние дни, норовит проехаться по моей внешности? Я не идеальная, да, но ведь и не претендую. Достали уже!»